Глава 38. «Тихо, тихо, любезная леди Алина. Не стоит сразу проклинать». Следом за бабулей вошел высокий крепкий демон с огромными рогами и с алым взглядом раскосых глаз. Да и чертей не стоит обижать. Они тут совсем ни при чем. «А что здесь происходит?» — грянула громко, хорошо знакомым мне голосом. Я за спину князя юркнула, боясь праведного гнева, вошедшего в храм декана. «Тиана, объяснитесь!» Я немного выступила и руками развела. «Ну?» Аж в лице переменился. «Что с вашим видом? Почему вы темные? Это он вас такой сделал?» Перевел тяжелый взгляд на Аркартаржерона. А взгляд был совсем убийственный. «И вы успокойтесь, декан Аш», — успел поймать рванувшего к нам дракона демон. «Сейчас мы во всем разберемся», — добавил леденящим душу голосом. «Да-да. Разберитесь с ними», — послышалось яростное. И из-за спины двух крепких мужчин выскочила злая эльфийка, а с ней и хмурый Аркар, ищущий взглядом Лейски, зарано на месте от негодования подпрыгивала. «Это где слыхано? Порядочных ведьм под венец с демоном тащить?» «Тиана, вы замуж собрались?» — погремел громогласный вопль Аша. «А разве не видно? Стоит краснодевица перед алтарем в платье белом. Но не полы же я пришла сюда мыть. В таком виде». Право слово. У декана явное помутнение рассудка и сознания. Пожалев немощного, уверенно ответила, уже полностью выйдя из-за спины князя. «Собралась. Вы-то меня не зовете? Вам рот нельзя позорить. Только и таскаете в замок свой. Позору не оберешься. А замуж официально так и не позвали. Приходится идти за того, кто меня оценил и, не раздумывая, под венец повел». От рыка, изданного деканом, задрожали мозаичные окна храма. Демоны, бесы, орки и лепреконы шапки похватали и кинулись вон, чуть не снеся вновь прибывших. Бежали все, даже мальчишка-демон, что нас бракосочетать собирался. Владыка с трудом сдерживал рвущегося к нам дракона. А у того глаза темные стали, и в них мрак, мрак, мрак. Такой, что даже ад замер. Совсем мрачный декан. Мне очень страшно стало. И я уж ненароком подумала сама сквозь землю провалиться. Вот только куда? И так уж в аду. Бабуля хмуро бровью повела и направилась к нам. Подошла. Вскинула голову, заглядывая в морду князю. «Ишь, вымахал, а все туда же. Молодых ему подавай. Ща я тебя отучу девок чужих портить». Протянула руку и из воздуха вытянула тонкий прут. «Ой!» — сказал демон, когда прут, издав свист, ударил по его филейной части. «Ой!» — повторил с опаской, глядя на бабулю. «Прекратите сейчас же! Вы что вытворяете?» «О-о-о! Владыка Раскаргарон! Сейчас же приструните старуху!» «Это я старуха?» — зло прошипела бабуля. «Ну ты у меня попляшешь!» И демон заплясал в прямом смысле слова. Десяток тонких прутьев появились в воздухе. Они начали бить демона по пяткам, по рукам, по ногам. Князь прыгал, вертелся юлой, пытаясь защититься от ударов. А бабуля на меня свой строгий взор обратила. «Ну что, Тиана, собирайся домой. Там расскажешь, почему ты мне сразу не позвонила, когда в историю эту с Академией и ее драконами вляпалась». Я голову понуро опустила и пошла следом за бабулей. Страшно было. Когда достигла Аркара, он тихо и очень напряженно спросил. «А где Лиски?» «Вернулась домой», — так же тихо ответила я. Прошла мимо декана, не поднимая взгляда, боясь увидеть его порицание. А когда выходила из храма, услышала. «А еще передо мной объяснитесь», — обиженно заявил Аш. «С чего это вы решили вдруг замуж за демона выскочить? Значит, я вам не люб, а какой-то демонюка?» «Гм», — сказал владыка. Декан тут же исправился. «Какой-то князек уговорить вас смог и даже в храм успел затащить». Я не нашлась, что сказать. Сильнее голову в плечи вжала. «Идемте, обо всем поговорим в академии». Владыка повернулся и кивнул страже, стоящей на ступенях. «Арестуйте князя». «За что? Ой, ой!» Прыгая, завопил высший жрец. «За ваши дела темные, содеянные против воли ада», спокойно объяснил Раскаргарон. «У меня очень много вопросов касаемо высшей жрицы Замрах, но я разберусь с вами позже». Взмахнул рукой, выстраивая портал прямо рядом с храмом. Правда, сама я войти не успела. Меня аж на руки подхватил и внес. И, пока мы потом шли по коридору в кабинет ректора, нагло и самоуверенно говорил. «Цепь надену, прикую к себе. Вы больше без меня шагу не сделаете. И женюсь. Даже не смейте мне ничего говорить». А я и не собиралась. Уткнулась в его грудь и вдыхала аромат декана мрачного. И думала, какое это счастье, что я увидела его снова. Мы еще не дошли до кабинета, когда услышали бешеный крик. «Да не было этого! Сама надумала! Я тебе говорю! Драконицу, ту, бросил! Тебя одну люблю! До сих пор!» «Врешь!» — был безапелляционный вскрик Замрах. «А может, вам все же его выслушать?» «Стон Лиски, я Тиане пообещала и сниму с магистров проклятие. А тебе, Дашрак, новое придумаю. Подлец! Изменник!» «Да послушай меня!» — умолял ректор. «Ну, послушайте его, Замрах», — вторила Лиски. Мы все ввалились в кабинет, когда демоница как раз нависла над съежившимся в кресле Дашрагом. «Гм», — сказал владыка. «Замрах, вы здесь?» Демоница моментально преобразилась, выпрямилась, поправила платье, прическу и улыбнулась как-то извительно. «Владыка Раскаргарен, я счастлива вас видеть». «А как счастлив я?» — мрачно проговорил демон и... пройдя, сел на диван. Сложил ногу на ногу и произнес. «Особенно учитывая, если я правильно понял леди Зарану, что именно из-за вас разыгралась вся эта история». Замрах смущенно опустила глаза и к Дашрагу отступила. Владыка грозно бровью повел. «Итак, господа и леди, присаживайтесь. Для начала познакомимся уже со всеми. Я владыка Ада. Раскаргарен Алшарийский». Прибыл в Академию Гордейра в роли наблюдателя после всем известных событий. И сейчас мне очень любопытно, как из-за слепой ревности одной демоницы мне посчастливилось познакомиться с уникальной и очень приятной семьей ведьм Фат. Я готов выслушать всех, кто принял участие в этой поистине интересной истории. Все переглянулись и расселись кто куда. Аш, так меня и не отпуская, присел в кресло напротив владыки. Бабулю усадили на место ректора. Тот встал рядом со своей любимой и виновато пытался ей в лицо заглянуть. Она горделиво отворачивалась. Лиски сначала кинулась ко мне обниматься, но смутилась видом грозного Аша и отступила. К ней подошел Аркар и приобнял. Девушка уткнулась ему в грудь, и они отошли к окну. Так они и стояли. Зарана села рядом с владыкой на диван, просто места больше не было. Разговор был долгий. Уже солнце начало клониться к закату, а мы все сидели и говорили. Каждый рассказывал свое. Замрах о том, как увидела декана с драконицей, и приревновала. Как после этого попала в ад в заточение к князю Аркартаржерону Заркарийскому, без возможности покинуть свою обитель. При этом рассказе владыка хмурился, потом попросил разрешения удалиться на минутку. Вышел и вернулся через 5 минут, потирая сбитые кулаки. Всем улыбнулся вежливо и попросил дальше продолжать рассказ. А дальше продолжил Дашрак. О том, как он расстался с прежней невестой, о договоре между ним и ее родителями, согласно которому он отдал свое поместье и родовые привилегии, а ему не осталось ничего. Рассказывал, как бежал счастливый к Замрах, а нашел на ее месте только кучку пепла, говорящего, что его любимая демоница навеки вечная ушла в ад. Еще там остались странные символы. Видно было, что демоница некое проклятие делала. Тогда он еще не понял, что да как. Так он и остался без титулов, без дома. Жил в академии, прямо в кабинете. И все бы ничего. Да тут вдруг выяснилось, что магистры его академии после женитьбы на драконицах теряют крылья. Зато те, кто пренебрег желанием семьи и женился на девушках других рас, оставались вполне себе летающими. Вот тогда он и вспомнил о символах в квартире демоницы. Несколько дней понадобилось ему, чтобы найти, в каких проклятиях применяются все символы. И он нашел. Как и то, что снять с такой силы темное проклятие может только демон, его наложивший. Потом был сбор ректората и попытки как-то решить проблему. Тогда-то и решили приглашать сильных, магически одаренных девушек из других миров. Составили очень трудноисполнимые правила и договор. Понадеялись, что человеческие девушки не захотят замуж за очень характерных драконов и будут пытаться проклятие снять. А там авось увидят и узнают что-то, чего они, драконы Гордейра, увидеть не могут, ведь у них очень плохие отношения с демонами. и ничего демонического они видеть не могут. Вот только девицы все замуж и выходили охотно, и даже не пытались найти антипроклятие. Ректор уже совсем отчаялся, а декан затаил злость на девушек других миров. Неужели ни одна не поможет? Неужели все только и мечтают выйти замуж за драконов мрачных? Чем дальше, тем сильнее видел он в них охотниц на драконов. Ведь это престиж, деньги, титулы. И с каждым днем он становился все мрачнее и мрачнее. Примерно в это время и пожаловался Дашрак о такой ситуации своему давнему другу, ректору колдовской академии Арктирусу Грейму. Тот вспомнил, что есть у него замечательная выпускница, грезившая только о карьере. Ведьмочка серьезная. Еще в академии все ухаживания отвергала. Мечтала стать великим артефактором и ждет, пока место магистра в его академии освободится. Уж в ней-то он был уверен. Она точно за дракона замуж не станет собираться. А зная ее семью, можно предположить, что сделает все, чтобы избавить себя от излишнего домогательства. Ректор Дашрак ухватился за Тиану, как за спасительную соломинку. О семье Фат он был наслышан, особенно о знаменитой Алине, знатной высшей ведьме, которая отличалась резким нравом и удивительной привлекательностью. А еще была харизматична, ловка и умна. Если внучка в нее, как же он теперь рад, что внучка пошла вся в бабушку. «Меня очень испугало правило вашей академии об обязательном замужестве», — призналась я. «Безумная традиция Гортдейра. Вот как я подумала. Ведь выйти сразу же замуж — значит конец карьере. А я так мечтала стать действительно одним из лучших артефакторов. Кстати, князь обещал мне, если выйду за него замуж, то получу доступ к самым редким и темным ингредиентам для создания артефактов, а еще к тайным знаниям ада». Владыка поморщился. «И вы поверили? Вы — ведьма?» Я даже побледнела. «Нет никаких тайных знаний?» Демон загадочно улыбнулся. «Тайные знания, может, и есть. Вот только доступа у высшего жреца к ним нет. Видите ли, милейшая леди Фат, жрец манипулирует и работает непосредственно с тьмой. Он возносит ей дань, и она отвечает ему. Не более. Имей князь доступ к тайным знаниям, Замрах стала бы его женой в первый же день. Ведь создание того же артефакта полного подчинения не такое уж и тяжелое дело. Разве что сил чуть больше нужно вложить для высшей демоницы. Однако он этого сделать не мог. Зато, когда увидел вас, сразу понял, что за силы и знания к нему в руки попали. Природная высшая ведьма. Вы же кладезь колдовства и магии, самый разнообразный. Но в одном я согласен с князем. Он действительно по достоинству оценил вас. При этих словах декан меня сильнее к себе прижал и глухо заворчал. Я ему его оцененность кое-куда засуну. Дайте только добраться. Владыка смерил декана суровым взглядом. «Позвольте, уважаемый декан Аш, но со своими подчиненными я разберусь сам, и мало ему не покажется». Он перевел взор на меня, и в глазах владыки появилась какая-то затаенная печаль. «А ведь вы действительно очень ценная ведьма, и из вас вышла бы замечательная высшая жрица. Хотя, знаете, светлый вам больше идет». «А вы видели меня светлый?» — удивилась я. Он расплылся в улыбке. «Я за вами очень долго наблюдал». Едва пришел сюда в роли проверяющего, как сразу обратил внимание на странную ведьму, которую так яростно защищал декан Аш. Тот самый, который, как мне рассказывали, не переносит людей. И вдруг такая ярость в глазах, когда я предложил забрать ведьму и с ней разобраться в аду. Ведь я был уверен, что это именно вы открыли портал. Потом меня ввела в сомнение ваша очень подозрительная деятельность. А уж после того, как я увидел, что вы вошли в тайный коридор, запечатанный самим князем, был однозначно уверен, что портал ваших рук дело. «Бесы и князь мои», — честно призналась я, чем вызвала еще более широкую улыбку на губах владыки. «Портал — это не я». «Портал я открыла», — произнесла Замрах. «Сбежать хотела». «Не удалось. Что-то не так пошло». «Мое невезение», — подсказала Аш. «Я как раз на полигоне был. Вот и притянула его к себе». Просто удивительное стечение обстоятельств, которое по какому-то просто необъяснимому везению привело к тому, что все мы собрались здесь, и при этом все живы и даже не покалечены. Мы с адепткой быстро переглянулись. Кто бы мог подумать, что накопленное за долгие годы везение Лиски сыграет во всей этой истории такую большую роль. Владыка встал. «Думаю, на этом мы можем расходиться. Тяжелый выдался день. А у меня еще серьезный разговор с моим высшим жрецом». Он уже направился к двери, когда я не выдержала. «А можно вопрос?» Владыка повернулся и посмотрел на меня. «Вам можно. Задавайте». «Почему демоны не любят драконов?» Раскаргарен расплылся в улыбке, потом повернулся и посмотрел на Замрах. «Вы им не сказали?» Она нахмурилась и руки на груди сложила. «Вы же отказались от меня. О чем говорить?» Все непонимающе посмотрели на демоницу. «Замрах, моя дочь», — совершенно спокойно произнес владыка. «Ты не говорила мне об этом», — возмутился ректор Дашрак. Она высокомерно хмыкнула. «И что? Знаешь, сколько за мной бегало всяких только потому, что я дочь владыки ада? А я любви хотела. Настоящей. Я же демоница. Страсть, эмоции, горячие свидания. Вот о чем я мечтала. А не о лести и обмане». Я посмотрела на владыку. «И вам, видимо, не понравилось, что ваша дочь?» Он свел брови и хмуро посмотрел на ректора. Тот ответил прямым взглядом. «Как и драконы», — напряженно проговорил демон. «Я наступил на те же самые грабли. Чистота крови и всякое такое. Когда узнал о любви своей дочери, пригрозил. Не бросит, откажусь». Она не бросила его. Я запретил кому-либо упоминать, что у меня была дочь, и возненавидел драконов. Ведь это они были виновны, что Замрах отказалась даже от владычества заради... дракона. А ведь весь их род так часто говорил, насколько они ценят чистоту крови. Раздражали. Я приказал всем покинуть этот лживый народец. Замрах не ушла с нами. Я был в ярости. С того дня, в цепочке нашей истории, драконы стали низшей расой. Дашрак нервно закашлялся. «А что вы хотели?» — хмуро поинтересовался владыка. «До сегодня я вообще считал, что моя дочь Замрах живет здесь, с вами, и что мои внуки имеют крылья и огонь изрыгают. А что я узнаю? Мало того, что вы позволили ее в заточение забрать, так еще и сами ничего не сделали. А ведь могли обратиться в ад, потребовать возвращения любимой». Он начал наступать на ректора. Но тут вперед вышла бабуля. «Ты успокойся, владыка, и скажи-ка мне, не сам ли ад запирал? Не прятал ли залы и порталы, через которые к вам попасть можно? А может, стоял с распростертыми объятиями, желая встретиться с так ненавистным тебе драконом? Ты чего на мальчонку кричишь? Если большой и важный, думаешь, можно будущего зятя стращать?» «Зятя? Да я Замрах за него не отдам», — рявкнул владыка. «Хватит уже. Нажились. Я ее обратно в ад заберу». «Вот тебе», — возмутилась демоница. «То есть все, что сделала Тиана, пройдет впустую? Ну уж нет. Я здесь остаюсь. Домик куплю у реки. Картины рисовать буду. Художницей стану». Она руки на груди сложила. «В ад не вернусь. Нечего мне там делать. Скучно, серо, пеплом пахнет». Владыка зубами скрипнул. Но тут Дашрак сделал к нему уверенный шаг и, преклонив голову, произнес. «Обещаю с этого дня опекать и оберегать вашу дочь. Жизнь за нее положу. Но позвольте сделать ее самой счастливой демоницей. Благословите наш брак». «Я согласия не давала», — отозвалась Замрах. «Значит, дашь», — хмуро ответил владыка, по достоинству оценив жест ректора и разом перейдя к дочери на твердое «ты». «Хватит мозги и мне, и ему пудрить. Владычицей преисподней быть не хочешь. Значит, иди замуж. Слышала же, счастливый сделает, опекать будет. Тебе что еще нужно? Откажешь ректору, отдам замуж за князя». Замрах так и замерла, несколько раз ресницами хлопнула и встала рядом с ректором. «Не надо, князя. Я выйду замуж за Дашрага». «Ну уж нет», — возмутился владыка. «Раз уж решили жить, то пусть все будет по-нормальному. И помолвку необходимо провести официальную, как и полагается дочери владыки». «Я согласен», — тут же торопливо возвестил ректор. «Замечательно», — довольно кивнул Раскаргарон. «Тогда завтра и устройте», — смерил ректора испепеляющим взглядом. «Не выполнишь обещанного, Дашрак?» Помолчал и добавил. «Прокляну. Леди Алину попрошу, она тебя проклянет». «Как есть прокляну, владыка», — пообещала бабуля. На этом мы разошлись. Лиски ушла в обнимку с Аркаром. Дашрак пригласил Замрах в ресторан продолжить их встречу. А Зарана, бабуля и я на руках у Аша отправились домой. Декан приказал слугам проводить гостей в отдельные комнаты, а сам понес меня наверх. По дороге Аш гладил меня по волосам и приговаривал. «Темная, исключительно темная ведьма. Точно запру. Цепи надену. В подвал мыть полы отправите?» «Отправлю. Вот честное слово отправлю». Внес меня в спальню и усадил на кровать. Я хотела ему рассказать, как была счастлива увидеть его в аду, и что искренне сожалею обо всем, что натворила. Но не смогла. Он накрыл мои губы поцелуем. Горячим, жадным. Будто только и ждал, когда же мы останемся вдвоем. Все произошедшее разом отступило куда-то далеко, словно не было ни князя, ни ада. Руки декана рвали завязки моего платья. Поцелуи скользили от губ к шее и снова к губам. «Бабуля не одобрит», — вяло отозвалась я. «Одобрит», — хмыкнул Аш. «Я с ней уже договорился. Благословит и даже на свадьбе будет присутствовать». Я уперлась в грудь декана и, строго посмотрев в его лицо, спросила. «Это когда вы успели?» «Пока за вами в ад шли», — улыбнулся Аш и снова привлек меня к себе. Я заглянула в его глаза, а в них мрак, мрак, мрак. Но теперь он ласковый, родной. И Аш был совсем другим. Нежным, трепетным, пылким и вместе с тем властным, умело подчиняющим меня. Куда только делось его мрачнейшество. На смену пришли сама страсть и сама любовь. Губы, руки, умелые пальцы и движения все сводило с ума, заставляло изгибаться и желать, чтобы он, наконец, стал со мной единым целым. Я горела от ярких прикосновений, чувствуя, как по коже прокладывается горячая дорожка от его пальцев и губ. Выгнулась, с трудом сдерживая крик боли, когда ощутила проникновение в себя. Опаленная его жаром внутри, широко распахнула глаза. Аш остановился, ожидая, пока я привыкну, и тихо шепнул. «Хорошая моя, все пройдет, потерпи». Начал целовать, заглушая боль. И та медленно отступала, снова поднимая во мне волну желания. «Моя хорошая. Моя. Твоя», — отозвалась я глухо, прикусывая губы от все еще чуть пульсирующей боли, граничащей с таким желанным жаром. «Моя самая лучшая девочка». Я прогнулась навстречу его телу. «Моя лучшая самомрачность».